Не думай об этом, нельзя. Это же ужас. Перейти в старушечье женское тело. Это может еще хуже самой смерти. Стоит только представить. Нет, нельзя и представить этого. И он вскрикнул, увидев перед собой лежащего старика с ввалившимися глазами. Старик тоже разевал рот, но беззвучно. — Нет! — крикнул Неделин тонким женским голосом и потерял сознание. Очнулся весь в поту, боялся открыть глаза. Решился это сделать лишь тогда, когда почувствовал себя лежащим. Увидел белое лицо Елены Андреевны. — Что это такое было-то? — прошептала она. — А что? — Непонятное что-то. Показалось, будто я как в обморок упала, как шибануло меня чем-то, будто лежу как каменная. — Ничего. Ты иди, отдохни. Я посплю. — Поспи. Глава 24. И настал момент, когда в Неделине все возмутилось. С какой стати он должен принимать на себя смерть, предназначенную другому? Он, если хотите, даже не имеет на это права ни морального, ни юридического. Слишком ответственная смерть. Слишком не по чину будут похороны. И он отдал приказ найти человека по имени Виктор Запальцев, родом из Саратова, и срочно доставить к нему. Указал приметы и возможное место пребывания. Тюрьма. Нашли не в тюрьме, а в психушке. Быстро доставили к Неделину. Он потребовал, чтобы при их беседе никто не присутствовал. Вид у мнимого Запальцева был лукавый и всепонимающий, как у настоящего маньяка. Неделин сделал ему знак отключить телефон. Тот понял, отключил еще и радио, задумчиво посмотрел на провода пожарной сигнализации, вряд ли, — сказал Неделин. — А кто их знает, — сказал двойник, и рукой, как бы хвастаясь своей молодой силой, оборвал провода. — Будем говорить, — сказал Неделин. — Есть о чем? — Без шуток у меня. — Какой строгий! — Ты не цыкай! Ты мне никто и звать никак. — Ты хоть понимаешь, что случилось? Понимаешь, что я — это ты? — Я — это я, — мудро ответил двойник. — Ты ведь сам виноват. Вспомни. Ты посмотрел на меня, позавидовал, что у меня молодая красивая женщина, захотел стать мной и стал. Но, однако, и ты захотел стать мной. Разве нет? Пора восстановить справедливость, — сказал Неделин. И всегда-то справедливость в таком виде, что ее восстанавливают, — воскликнул двойник. — Вот что. Ищи дурака. Скоро у меня будет интересное удовольствие смотреть по телевизору собственные похороны. Дикторы скажут, что умер великий сын великого народа. Объявят траур. Весь день печальная музыка. Красиво. Увижу свою неутешную вдову, фальшиво плачущих детей и внуков, соратников, которые будут стоять с мрачными рожами. Один из них, председатель похоронной комиссии, уже будет предвкушать, как завтра он займет мой кабинет. Ты, оказывается, не такой уж дурак. Для пожилого человека мыслишь довольно остро. Неделин постарался сохранить равновесие духа. «Оттачиваю ум», — парировал бывший главный. «Читаю мудрейшие книги». «Ты читал «Тысячу и одну ночь»?» «Нет, ты не читал «Тысячи и одной ночи». Несчастный человек!» «Перестань юродствовать. Ты говоришь увидеть свои торжественные похороны. А разве ты не знаешь, что бывает потом? Восхваление в адрес покойника — умолкают через неделю. Через месяц о нем забывают. Через полгода опять вспоминают. Для того уже, чтобы упрекнуть в ошибках. Через год все чаще обвиняют в них. А через 2-3 года публично развенчивают, смеются, оплевывают прах. Хочешь это увидеть? это уже ко мне не будет относиться.